пряности и приправы. Большинство пряных растений произрастают в тропических странах. Однако известно немало пряных растений, которые произрастают в странах умеренного и субтропического климата. В нашей стране, в Закавказье и особенно в Грузии, культивируется более 150 различных пряных растений. В кулинарии пряности и приправы используются для улучшения вкуса и аромата блюд и кондитерских изделий. Особенно широко применяются лук, чеснок, горчица, хрен, укроп, петрушка, сельдерей, анис, тмин, перец, лавровый лист. Реже используются каперсы, оливки, маслины, черемша, кервиль, чебер, шалфей, базилик и другие. Некоторые пряности обладают бактерицидными свойствами, то есть подавляют жизнедеятельность бактерий. Такие пряности используют при консервировании продуктов, например, засолки и квашении овощей. Пряности имеют специфический вкус и аромат. Острый и жгучий вкус некоторых пряностей обусловлен наличием в них особых веществ, алкалоидов, сложных азотистых соединений, гликозидов и продуктов их гидролиза. К алкалоидам относятся, например, капсаицин красного перца, пиперин черного перца и так далее. Пряности содержат до 7% эфирных масел. Исключение составляет гвоздика, в которой эфирного масла содержится до 18%. Эфирные масла и обусловливают свойственный пряностям приятный аромат. Вкусовые и ароматические вещества пряностей возбуждают аппетит, способствуют более обильному выделению пищеварительных соков, а, следовательно, лучшему перевариванию и усваиваемости пищи. Поэтому умеренное потребление пряностей рационально. Однако нельзя забывать, что излишнее количество пряностей может вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительных органов, что особенно вредно для людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями. Поэтому необходимо точно соблюдать установленные нормы потребления пряностей. Следует иметь в виду, что пряности должны только улучшать вкус пищи, а не изменять его. Кроме того, использование несвойственных данному блюду пряностей и приправ может привести к тому, что одни и те же пряности будут повторяться в разных блюдах, что приведет к однообразию ароматических и вкусовых свойств последних. Имеется ряд блюд, которые по своим вкусовым качествам не нуждаются в добавлении каких-либо пряностей. Это относится к блюдам, приготовленным из продуктов с ярко выраженными ароматическими и вкусовыми свойствами, при обязательном соблюдении правил кулинарной обработки этих продуктов. Чем вкуснее и нежнее продукт, тем обычно меньше пряностей он требует. Если в блюдо входят продукты, содержащие кислоту, квашеная капуста, алыча, сливы, томат-пюре, свежие помидоры, сухое виноградное вино и другие, следует ограничивать использование уксуса. Очень осторожно и небольшими дозами нужно вводить соль в блюдо, в состав которых входят соленые грибы, огурцы, каперсы, маслины. При приготовлении паровой осетрины количество специй должно быть минимальным, с тем, чтобы не заглушать тонкий и приятный аромат рыбы. При приготовлении отварной щуки, наоборот, количество пряностей должно быть увеличено, так как этой рыбе часто бывает присущ неприятный привкус. Имеются продукты со слабо выраженными ароматом и вкусом. Путем сочетания таких продуктов с пряностями получают хорошие по своим вкусовым качествам блюда и кулинарные изделия. Ароматические и вкусовые вещества хорошо растворяются в жире, поэтому при тепловой обработке продуктов они не улетучиваются. При обжаривании продуктов следует учитывать, что содержащиеся в них ароматические и вкусовые вещества лучше всего растворяются в жире, соответствующем данному виду продукта. Например, из большинства овощей и рыбы ароматические и вкусовые вещества лучше всего извлекаются растительным маслом, из капусты и мяса – свиным жиром, из бобовых – растительным маслом и свиным жиром. Эфирные масла, алкалоиды и гликозиды, обусловливающие аромат и специфический вкус пряностей, накапливаются в разных частях растений. У перечных – в плодах, у гвоздики – в цветочных почках, у вечнозеленого дерева, называемого благородным лавром, в листьях, у имбиря – в корневище, у коричного дерева – в коре и так далее. Поэтому в качестве специй употребляются различные части этих растений – плоды, кардамон, перец, ваниль, тмин, кориандр, семена, горчица, мускатный орех, листья, лавровый лист, цветы и цветочные почки, гвоздика, шафран, кору, корица, корни, имбирь. Для улучшения вкуса и аромата пищи при отсутствии пряной зелени в свежем виде ароматизацию блюд можно производить эфирными маслами укропа, петрушки, сельдерея и других пряных растений. Эфирные масла нерастворимы в воде, но довольно хорошо растворяются в жире. Поэтому перед тем, как добавить эфирное масло в пищу, его предварительно нужно растворить в растительном масле. Использовать эфирные масла в качестве заменителей пряной зелени следует лишь при отсутствии последней, так как пряности, кроме ароматических летучих веществ, содержат также алкалоиды и другие вещества, улучшающие вкус и аромат блюд. Нельзя использовать эфирные масла при приготовлении овощных и плодоовощных маринадов. Большое значение имеет правильное хранение пряностей. Пряности легко воспринимают посторонние запахи, поэтому их не следует хранить вместе с остро пахнущими продуктами. В свою очередь, негерметично упакованные пряности могут передавать свой аромат другим, легко воспринимающим запахи продуктам и, следовательно, ухудшать их товарные качества. Наряду с пряностями, улучшению вкуса пищи и повышению ее калорийности способствуют различные приправы. К таким продуктам относятся сахар, поваренная соль, некоторые плоды, виноградное вино, уксус, лимонная кислота, соусы готовые и другие. Поэтому наряду с пряностями в данном разделе даются краткая характеристика и способы применения основных приправ, а также продуктов, способствующих улучшению вкуса пищи. Айва. Плод айвового дерева – семейство розоцветных. По внешнему виду айва похожа на яблоко или грушу. В зависимости от этого различают айву яблоковидную и грушевидную. Форма плода ребристая, кожица лимонного цвета, покрытая сероватым пушком, быстро стирающимся. Плоды айвы отличаются очень плотной сухой мякотью. Благодаря наличию эфирных масел при всех способах переработки плодов сохраняется свойственный им аромат. Зрелые плоды содержат большое количество дубильных и пектиновых желирующих веществ до 3%. Основные районы выращивания и заготовки айвы – Молдова, Крым, Северный Кавказ, Дагестан, Закавказье, Средняя Азия, Юго-Запад Украины. Используют айву как приправу при изготовлении национальных блюд, плов гогрит, мясо с айвой, босбаш, суп из баранины, суп с айвой из говядины. Из айвы готовят варенье, пюре, компоты, соки. Айву после тепловой обработки можно использовать в качестве гарнира, например, к жареному мясу, гусю, утке, а также для ароматизации сладких блюд. Айву закладывают в блюда в процессе их изготовления. Она придает блюдам тонкий аромат и кисловатый привкус. Норма закладки айвы – 25-50 граммов на порцию. Анис. Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Пряностью являются семена аниса овальной или грушевидной формы, цвет их желтовато-серый, вкус сладковатый. Специфический пряный аромат обусловлен эфирным маслом, которого в анисе содержится до 6%. Анис широко используется в кулинарии при приготовлении некоторых соусов, кисло-сладкие и луковые, блюд из молочно-кислых продуктов, плова по-узбекски и некоторых других блюд. Анис добавляют в творог при приготовлении из него кулинарных изделий, в хлебный квас. В кондитерском производстве его используют при изготовлении мучных изделий. Анис применяется при квашении капусты и засолке огурцов. Часто анис используется как один из компонентов, заменяющих бадьян. В блюда анис закладывается в процессе приготовления, а в соусы – в конце их варки. Норма закладки аниса – 0,5 грамма на порцию и 1-2 грамма на литр соуса. Анис можно заменять тмином в равном количестве. Хранить анис следует в сухом помещении при температуре не выше 12 и не ниже 0 градусов и относительной влажности воздуха 75-80%. Бадьян. Высушенные зрелые плоды вечно зеленого дерева семейства магнолиевых. Плоды бадьяна состоят из 6 и более сросшихся между собой плодолистиков, расположенных лучеобразно вокруг стержня в виде звездочки. Каждый плодолистик имеет одно семечко бурого цвета. Вкусовые и ароматические вещества этой пряности – эфирные масла, которые содержатся в количестве до 2%. Бадьян обладает приятным, ярко выраженным ароматом, напоминающим запах аниса, вкус сладкий, жгучий. Часто бадьян называют звездчатым анисом, хотя бадьян и анис не имеют ничего общего. Бадьян – плод тропического дерева, а анис – семена травянистого растения. Вечно зеленые деревья, семейство магнолиевых, высушенные плоды которых являются пряностью, произрастают в странах с субтропическим климатом, Японии, на Филиппинских островах и других. В нашей стране бадьян произрастает в Абхазии. Перед использованием бадьян размалывают в порошок. Благодаря вкусовому и ароматическому сходству с анисом, бадьян добавляется в те же блюда, что и анис, и в тех же количествах. Эфирные масла бадьяна растворяются в воде, поэтому бадьян закладывают в блюда в процессе их приготовления. Базилик. Однолетнее травянистое растение семейства губоцветных с ветвистым стеблем высотой 20-30 см. Листья этого растения черешковые, яйцевидной формы, цветы белые или розовые, плоды сухие, при созревании распадающиеся на 4 овальных гладких буровато-черных орешка. Произрастает базилик в Азии и в Африке. В нашей стране это растение культивируется в основном в южных районах, в Грузии, Армении, Таджикистане, в Краснодарском крае. Базилик отличается приятным кисловатым вкусом и тонким ароматом, напоминающим запах эстрагона, который определяется содержащимся в его листьях эфирным маслом. В период массового образования листьев молодые побеги собирают и сушат. Сушеные листья базилика в хорошо закрытых сосудах сохраняют естественную окраску в течение года. В местах произрастания в пищу используют свежие листья базилика, свежие или сушеные листья базилика, измельченные или растертые в порошок, сами по себе или в сочетании с другими пряностями используют как приправу для улучшения вкуса и ароматизации некоторых блюд восточной кухни – люля-кебаб, купат, лоббио по-грузински, шашлыка по-армянски и других. Базилик, свежие сушеные листья, добавляют также в овощные маринады, салаты, мясные красные соусы. Зелень базилика можно использовать вместе с зеленью кинзы, укропа. Сочетание базилика с розмарином заменяет перец. Норма закладки свежей зелени базилика на порцию 10 граммов, сушеной до 1 грамма. Если сушеная зелень базилика используется вместе с другими пряностями, норма закладки не должна превышать 3-5 граммов. Барбарис. кустарниковое дерево, которое встречается в диком и культурном виде в южных районах нашей страны. Произрастает барбарис главным образом на Кавказе и в горных районах Средней Азии. Приправой являются ягоды барбариса. Они обычно мелкие, сочные, ярко-красного цвета. Кислый вкус барбариса обусловлен наличием в ягодах различных кислот, и особенно яблочной кислоты, до 6,5%. Свежие ягоды барбариса чаще всего используют для приготовления варенья, желе, соков, сиропов, а также как приправу к блюдам. Барбарис придает блюду приятный кисловатый привкус и витаминизирует его. В ягодах барбариса содержится витамин С. Высушенный и истолченный в порошок барбарис добавляют во многие национальные блюда, особенно в шашлык по-грузински, цыплята с кизилом, купаты, люля-кебаб, суп пити, суп гороховый и другие. Барбарис либо вводят в блюдо в процессе их тепловой обработки, либо подают отдельно к готовому блюду. Благодаря наличию в барбарисе большого количества органических кислот, он ускоряет процесс перехода коллагена в глютин при тепловой обработке мяса, например, тушении, вследствие чего быстрее достигается его готовность. Маринованный барбарис подается к жареному мясу, дичи, домашней птицы. Норма закладки барбариса на порцию свежего – не более 10 граммов, сушеного – до 5 граммов. Брусника – дикорастущие растения семейства вересковых. Растут эти ягоды преимущественно в лесах средней и северной части России и в Сибири. Более крупная и сладкая брусника растет в сосновых лесах. В бруснике содержится сахар около 9%, лимонная, яблочная и бензойная кислоты около 2%, а также витамины А и С. Содержащаяся в бруснике бензойная кислота предохраняет ягоды от порчи во время хранения даже в негерметично закрытой посуде. Наиболее доступный и распространенный способ заготовки брусники – впрок замачивание. Для этого ягоды перебирают, промывают в холодной воде, дают воде стечь, после чего укладывают в предварительно подготовленную тару, бочку или стеклянную посуду. В бруснику можно добавить нарезанные дольками антоновские яблоки, затем – залить ее прокипяченным и охлажденным сиропом, так, чтобы ягоды были полностью покрыты. Для приготовления сиропа на 10 литров воды берут сахара 1 700 г, соли 50 граммов, корицы 10 граммов и гвоздики 5 граммов. Иногда в раствор добавляют мед. Замоченную бруснику для брожения оставляют на 2-3 дня в теплом помещении, а затем для хранения переносят в прохладное помещение. Можно приготовить бруснику в собственном соку. Для этого ягоды вместе с очищенными от сердцевины и семян, но с кожурой, яблоками прогревают в закрытой посуде в духовке в течение часа. Можно приготовить брусничный соус, добавив в ягоды пряности. Моченая брусника придает блюдам приятный остро-сладкий вкус. Подается моченая брусника, а также варенье из брусники, как приправа к разнообразным мясным блюдам, блюдам из дичи и другим. Бруснику можно использовать для приготовления сладких блюд. Норма закладки на порцию 50-70 граммов. Ваниль – плод тропического растения семейства орхидных. По внешнему виду плоды напоминают стручки длиной от 10-12 до 30 сантиметров. Внутри стручка, коробочки, находятся ароматичные мелкие семена, образующие коричневую массу, кашицу. Родина ванили – Мексика. Произрастает она также в Бразилии. Культивируют ее в Западной Индии, Шри-Ланке, на Яве, Мадагаскаре, Ямайке и в других странах с влажным тропическим климатом. Специфический тонкий аромат ванили – определяется наличием в ней особого вещества ванилина от 0,75 до 3%. И эфирных масел от 0,5 до 1%. Снимают плоды ванили в недозрелом состоянии, после потемнения верхней оболочки стручка. Для усиления аромата свежие плоды подвергают ферментации и затем подсушивают на солнце. В результате ферментации и подсушивания плоды ванили приобретают черно-коричневую окраску с белым кристаллическим налетом, ярко выраженный аромат ванилина, вкус сладковатый. Влажность стручков не должна быть более 38-40%. Затем ваниль сортируют по длине стручков и связывают в пучки. В продажу ваниль поступает в расфасованном виде. Для усиления аромата плоды ванили перед использованием мелко режут и растирают вместе с сахаром в порошок. Ванилин. Получают его синтетическим путем. По внешнему виду ванилин – белый кристаллический порошок, который обладает более сильным ароматом, чем натуральная ваниль. Незначительное количество примесей до 0,01% может изменить цвет порошка, он становится желтым или коричневым. Ванилин почти не растворяется в холодной воде, поэтому перед использованием его следует растворить в спирте или в горячей воде. 20 граммов синтетического ванилина заменяют килограмм ванильных палочек. Ванилин, смешанный с сахарной пудрой, известен под названием ванильный сахар. Ваниль и ванилин применяют при изготовлении мучных кондитерских изделий и сладких блюд. Сырники, пудинг творожный, творог сладкий, пудинг сахарный, суфле ванильное и другие блюда, в состав которых не входят продукты, имеющие собственный ярко выраженный аромат. Так, например, ваниль значительно улучшает вкус сливочного мороженого или сливочного крема. В кофейное мороженое или кофейный крем эта пряность не вводится, так как кофе имеет свой ярко выраженный и приятный аромат. Не следует добавлять ваниль в сладкие блюда, в состав которых входят апельсины, лимоны, ананасы, клубника, черная смородина, малина, так как эти плоды и ягоды достаточно ароматичны. В то же время можно добавить ванилин в компот или в варенье из черешни, в связи с тем, что черешня имеет едва ощутимый аромат. При добавлении в то или иное блюдо ванили или ванилина следует точно соблюдать норму закладки, так как избыток этих пряностей может придать блюду горький привкус. Нужно также помнить, что вводить в мучные изделия ванилин следует непосредственно перед их тепловой обработкой, так как ароматические вещества ванили и ванилина способны улетучиваться. Хранить эти пряности надо в тщательно закрытой посуде. Норма закладки ванили от 1,20 до 1,25 палочки ванилина на кончике ножа.